Поднявшись на скалы, Нед обернулся, чтобы взглянуть на паром, стоявший на якоре в полумиле от берега. Когда он вернется в порт, команда отправит деревянный ящик, набитый теперь цепями и железными тросами, в док, а там, по прошествии времени, его вскроют, и обман обнаружится. Не исключено, что с острова уже послали на материк телеграмму, и Нед объявлен в розыск. Вздрогнув, он снял с ноющего плеча большую желтую клеенчатую сумку, украденную на пароме из капитанского рундука. В рундуке нашлись также одежда и бумажник с 2500 датских крон. Нед не имел ни малейшего представления о том, попало ли ему в руки целое состояние или этих денег едва хватит на скромный завтрак. Спустя полчаса он вошел в переполненное кафе, стоявшее на шоссе по дороге в Орхаус. То, что он попал в Данию, Неда не удивило. Бейб говорил ему, что остров находится в Каттегате, где-то между побережьем Швеции и северной оконечностью Ютландии. Нед направился прямо к стойке и заказал чашку кофе и яичницу с беконом. Затем сел и огляделся. Он еще на подходе в кафе заметил 5 припаркованных грузовиков и подумал, что главное сейчас — это решительность и быстрота. «Привет!» — крикнул он, стараясь быть услышанным за грохотом музыкального автомата. Все посетители кафе обернулись и уставились на него. «Кто-нибудь здесь едет на юг? Мне нужно к ночи попасть в Германию. Готов оплатить половину топлива». Большинство мужчин, находившихся в поле зрения Неда, пожали плечами и вновь опустили глаза в тарелки. Двое покачали с сожалением головой, но ничего не сказали. «Черт», — подумал Нед, — «и что теперь делать?» Голос за его спиной произнес на ломаном датском. «Я должен быть к вечеру в Гамбурге. Хотите, езжайте со мной». «Фантастика!» — по-немецки воскликнул Нед. «Вы спасаете мне жизнь». «А, так ты немец, слава богу». От этого датского ум за разум заходит. «Знаю», — сочувственно улыбнулся Нед. «Как начну на нем говорить, тут же кровь носом идет. Позвольте, я возьму вам чашку кофе. Не будете возражать? Да и сам по-быстрому перекушу». «Без проблем», — отозвался его собеседник и, обойдя столик, протянул Неду руку. «Кстати, меня зовут Дитер». «Карл», — сказал Нед, — «рад познакомиться». «Великолепно». Он улыбнулся, поставивший перед ним тарелку официантки. «И чашку кофе моему другу», — прибавил он, — «по-датски». В оставленной кем-то на столике газете Нед отыскал таблицу с курсом валют. Из нее он с немалым облегчением узнал, что у него при себе 200 фунтов. Если за последние 20 лет инфляция не обезумела окончательно, денег, пожалуй, хватит, чтобы добраться до нужного ему места. Нед ехал на переднем сиденье рядом с Дитером, сказавшим, что везет бумагу из Скагене, что в 50 милях на север от придорожного кафе на окраине Ольбека, где они познакомились. «Стало быть», — прикинул Нед, — «до немецкой границы еще миль 150. Паром, должно быть, уже входит в гавань Ольбека. Вопрос теперь в том, захочет ли доктор Малло обращаться в полицию. Он, надо думать, уже обнаружил, что из его кабинета исчезли бумаги, и Нед не сомневался, что это открытие отвратит доктора от мысли связываться с какими-либо властями. Возможно, Малло позвонит Оливеру Дельфту, а, возможно, и не решится на это. Нед, окажись он на месте Малло, сфабриковал бы свидетельство о смерти и постарался забыть о самом существовании англичанина, навлекшего на него столько неприятностей. Дитер не принадлежал к числу навязчивых собеседников. Весь его мир, похоже, вращался вокруг жены Труди, детей, чьими фотографиями была оклеена кабина, и футбола, в котором Нед мало что смыслил. Его познания ограничивались полученными от Пауля сведениями о скандинавской лиге. Дитера же дела Тронтхайма нисколько не интересовали. А движение не так чтобы густое, в какой-то момент заметил Нед. 16 апреля, отозвался Дитрих. Здешний национальный праздник. День рождения королевы, так мне сказали. А, ну, конечно. Они остановились позавтракать в окрестностях Орхауса. И здесь Нед совершил первую свою ошибку. Они сидели за столиком, и Нед взял небольшую вещицу, которую Дитер принес с собой в кафе. «Господи, а это что такое?» — спросил он, вертя ее в руке и недоуменно разглядывая. «Шутишь?» Дитер улыбнулся во весь рот. Но когда понял, что Нед более чем серьезен, глаза его сузились. «Так ты и вправду не знаешь, что это такое?» Нед сообразил, что допустил промах, и попробовал обратить все в шутку. «Да нет, я хотел сказать, что прежде не видел похожих на этот». «Не видел похожих? Ты оглянись по сторонам, друг!» Нед огляделся и увидел на соседних столиках по меньшей мере 6 таких же вещиц. «Я, собственно, о цвете», — пояснил он, стараясь, чтобы голос звучал задушевно. «Твой красный, а те все больше черные, серые». «Где ты провел последние 10 лет?» — спросил Дитер. «Где, интересно, еще существуют места, в которых нет мобильных телефонов?» «Телефонов. Мобильных телефонов». Нед выругал себя за то, что сам не догадался. Он уже заметил 2 мужчин, говоривших в эти штуковины. «Я был нездоров», — сказал он, — лежал в больнице. «Скорее уж в тюрьме. Нет, в больнице. Ты должен верить мне, Дитер. Теперь я поправился, совершенно поправился, но, понимаешь, кое-какие вещи я пропустил».